Глава 7. После того, как решим все наши вопросы в Зареченске, вернешься на машине побольше и заберешь мать с вещами, с нарочитой строгостью, которая, впрочем, никого не обманула, сказал я, забираясь в теплое нутро автомобиля и убирая с сиденья роскошный серый хвост Фредерика. Потом отвезешь в Сосновую, поселишь и купишь все необходимое. Инструкции по лаборатории дам ближе к делу. Вопросы зарплаты обсудим тогда же. — Спасибо, Туха, — дрогнувшим голосом проговорил Бизон. — Не забуду. — Сочтемся. Отмахнулся я и вернулся к вопросам, с моей точки зрения, гораздо более животрепещущим. Мы от Бэхи оторвались? «Да вроде», — кивнул Бизон, — «она по-любому мелькнула бы, пока мы тут стоим, не удержалась бы. Так что, думаю, спокойно можем ехать в Медовое». «Тогда я не понял, почему мы еще здесь?» Я сделал вид, что недоволен, а Бизон охотно изобразил страх перед суровым начальством. Потом нам обоим надоело валять дурака, и мы, наконец-то, выбрались на очередную магистраль. Алексей, вернувшийся за руль, постоянно поглядывал в зеркало заднего вида, но подозрительной машины видно не было. Может, действительно показалось? Минут через 20 мы, следуя указателю, свернули на второстепенную, но прекрасно почищенную дорогу и вскоре, проехав через ворота с современным шлагбаумом, остановились на небольшой аккуратной парковке. Видимо, Лазовский предупредил о нашем приезде, так как охранник на воротах, комплекцией напоминавший трехстворчатый шкаф, посмотрел на номер нашей машины и молча дал нам проехать. Я вышел из автомобиля, вдохнул полной грудью морозный воздух и с удовольствием огляделся. До этого момента мне как-то не приходилось выезжать в подобные места в это время года. Я вообще предпочитаю ездить отдыхать туда, где тепло, а также много воды и солнца. Так что провинциальные базы отдыха, да еще и зимой, как-то не входили в сферу моих интересов. А может, и зря. Парковка располагалась напротив очень достойно выглядящего здания, в котором, судя по всему, располагались администрация, ресепшн и прочие важные места. Игорь сказал, что о нашем приезде предупреждены, поэтому я оставил Алексея разбираться с вещами, а сам направился оформлять приезд, морально настроившись на долгую бумажную волокиту. Однако Медовое смогло меня приятно удивить. Милая девушка за стойкой улыбнулась мне, как самому любимому родственнику, и поинтересовалась, забронирован ли у меня номер. Я улыбнулся в ответ и назвал свою фамилию, после чего радость барышни стала совершенно запредельной. «Ах, Антон Борисович!» — воскликнула она, стремительно набирая на клавиатуре какой-то текст. «Ваш люкс давно готов, и мы счастливы, что вы решили провести несколько дней на базе Медовая. Вот ключи от номера, вот ваша карта гостя, по которой вы можете посещать тренажерный зал, бассейн, спа, брать лыжи и прочий спортивный инвентарь. Эта же карта является пропуском в ресторан базы и большинство баров. Сколько дней вы планируете пробыть у нас?» «А на сколько у меня забронирован номер? Мне было интересно, на какое время брат Игоря готов предоставить люкс совершенно постороннему для него человеку. Вряд ли Лазовский распространялся о том, что именно нас связывает». «У вас неограниченный лимит», — быстро сверившись с компьютером, сообщила барышня по имени Алена. Именно это имя значилось на ее бейджике. «Я думаю, что мы не будем слишком уж злоупотреблять гостеприимством господина Лазовского и пробудем в Медовом максимум неделю. Уверена, вам у нас очень понравится. База отдыха «Медовая» — прекрасный выбор для зимнего отдыха», — заучено продекламировала администратор, протягивая мне нечто вроде элегантного портмоне, в котором я обнаружил карточку, карту-ключ от номера и несколько рекламных буклетов, наверняка приглашающих на какие-нибудь здешние мероприятия. Ваш коттедж расположен в середине аллеи номер 3. Вы его сразу знаете. На нем номер 9. Поблагодарив Алену, я направился к выходу и, выйдя на крыльцо, сделал знак ожидающему меня Алексею. Он забрал из салона переноску с Фредериком и направился ко мне. «Вещи потом заберешь?» «Уже унесли», — ухмыльнулся Леха. «Тут все на высшем уровне. Во всяком случае, для личных...» Тут он сделал многозначительную паузу. «Гостей господина Лазовского-старшего». От Игоря мы уже знали, что Валерий Лазовский, двоюродный братец нашего блондина, намного старше своего родственника. Но братья всегда поддерживали друг друга и помогали по мере своих немаленьких возможностей. И именно Игорь когда-то помог брату финансово, когда у того были проблемы, а потом уже Валерий, сделавший неплохую чиновничью карьеру, лоббировал интересы младшего. Просьбу Игоря разместить нас в Медовом Валерий принял абсолютно спокойно, и на базе все знали, что мы приехали не просто так, а по высочайшему приглашению. Уже поворачивая на нужную нам дорожку, я заметил, как на крыльцо главного здания поднялась женщина в светлой короткой шубке. В ее движениях было что-то неуловимо знакомое, но я никак не мог понять, что именно. «Леха, метнись-ка в главное здание», — распорядился я. «Глянь на женщину, которая только что вошла. Только незаметно, хорошо? У меня откуда-то ощущение, что я ее знаю». «Будет сделано, босс», — чуть ли не козырнул Алексей и быстро зашагал в обратную сторону. «Мы же с Фредом отправились осматривать наше жилище на ближайшие несколько дней». «Ну, что я могу сказать?» «С размахом вел дела господин Лазовский, не экономя ни на чем. Номер, предоставленный нам, пожалуй, мало чем уступал апартаментам в неплохом европейском отеле. Не 5 звезд, конечно, но тоже очень и очень достойно». Фредерик уже выбрался из переноски и внимательно изучал комнаты, ванную и большую застекленную теплую террасу. «На первый взгляд, все чисто, Антуан», — вынес он свой вердикт минут через 10, во всяком случае, с магической точки зрения. «Я тут вообще никаких отголосков колдовства не чувствую. А ты?» «Я тоже», — согласился я, быстро просканировав помещение на предмет использования нетрадиционных методов наблюдения и ничего не обнаружив. «Это говорит лишь о том, что брат Валерий вряд ли как-то связан с миром Луны. Но я бы не стал смотреть в будущее с наивным оптимизмом. Судя по последним событиям, скоро здесь обязательно появится кто-нибудь из приближенных Софьи Арнольдовны. Не для того, чтобы вмешиваться, нет, просто для наблюдения. И это как минимум, хотя, скорее всего, тут скоро будет не протолкнуться от всевозможных наблюдателей. Терпеть этого не могу», — фыркнул Фред, и я не мог с ним не согласиться. Пока мы обсуждали наши пока еще невнятные перспективы, вернулся Алексей, и выглядел он, если не растерянным, то достаточно озадаченным. «Ну, что у нас уже не так?» — кротко поинтересовался я. «Я ждал неприятностей самое раннее, завтра с утра. Удиви меня». «Туха, ты не подумай ничего такого, но ты точно видел эту женщину?» — слегка смущенно спросил Алексей. «Естественно, иначе зачем я стал бы тебя туда отправлять?» «Видишь ли», — замялся Леха, и я сделал знак, чтобы он говорил как есть. Я пока шел, не сводил глаз с крыльца, чтобы, значится, не пропустить ее. Никто из здания не выходил, это совершенно точно. Но когда я вошел внутрь, там никого не было, кроме девушки на ресепшн. В каком смысле? Никого не было. У меня неприятно засосало под ложечкой, как всегда бывало перед крупными неприятностями. В самом прямом, Леха непонимающе пожал плечами. Была это Алена, и все, никого больше. Я подошел типа спросить насчет крытой парковки, а то, мол, снег, то да сё. Она мне ответила, что нет у них такого, к сожалению. И тут я говорю, что зря не так, это многим может понравиться. Вот, говорю, и женщина, что сюда только что зашла, наверняка тоже хотела бы свою ласточку в крытый паркинг ставить. Алена это так странно на меня посмотрела и спрашивает, какая, говорит, женщина. Тут никого не было. Интересно. Я задумчиво переглянулся с хмурым Фредом. И хотя мрачное выражение на кошачьей морде смотрелось достаточно забавно, было как-то не до смеха. Но я точно видел, что она туда вошла. Невысокая, джинсы, светлая шубка, короткая, с капюшоном. Куда она могла деться? Там же не лабиринт, а только один холл и вход в лифт. Хотя зачем им лифт в трехэтажном здании, я не понимаю. Но не об этом сейчас речь. Вряд ли Алена могла пропустить ее, если даже она как-то тихо вошла и успела уехать на лифте, включился в обсуждение Фредерик. Напрашивается только один вывод, и он нам всем очень не понравится. Ты имеешь в виду отвод глаз? На всякий случай уточнил я, хотя и так все было понятно. Ну а что еще-то? Фред фыркнул и нервно махнул хвостом. А почему она тогда Тохе глаза не отвела? Непонимающе нахмурился Алексей. Потому что она хотела, чтобы он ее увидел и чтобы понял, кто она есть. Смекаешь? Пока не очень, откровенно признался Леха. Отвести глаза может не каждый, кто живет в мире Луны, пояснил я помощнику. Я могу, хотя и с некоторым трудом, а вот, к примеру, Валентин Шалтаев, главный вампир этого региона, нет. Не дано это их племени, у них другие способности, чтобы заморочить, есть не менее действенные. А вот ведьмы, да, это им расплюнуть, даже не слишком опытным. То есть ты хочешь сказать, что здесь, в Медовом, уже появилась сильная ведьма, которая не желает афишировать свой приезд, но при этом показалась тебе, — резюмировал Алексей. Погано. Не то слово. Я даже спорить не стал, так как события развивались слишком стремительно, гораздо быстрее, чем я рассчитывал. Не то чтобы я надеялся, что мой визит в Зареченск останется тайной, нет, но все же предполагал, что пара дней у меня будет. Как думаешь, она видела, что я приходил? Алексей задал именно тот вопрос, который должен был, и я в очередной раз порадовался, что рискнул и объединил три сознания в одном организме. Хорош бы я был, бегая повсюду с саквояжем или, еще круче, с черепом под мышкой. «Даже не сомневайся», — кивнул я, — «и видела, и слышала каждое слово, и убедилась, что ее план сработал. Я ее увидел и заинтересовался, что, собственно, и требовалось». «Что делать будем?» — Фредерик устроился в большом кресле. «Для начала выставим защиту, а потом подумаем. Я встал, решив не откладывать на потом столь важное дело, и через полчаса наши комнаты были опутаны сетью заклинаний, часть из которых была моего собственного изобретения и не подчинилась бы никому, кроме меня самого. Дед говорит, что у него есть пара рецептов, которые снимают отвод глаз, — неожиданно сообщил Леха. Ингредиенты сложные, я даже не стал делать вид, что мне неинтересно, так как до сегодняшнего дня даже не подозревал, что такой рецепт вообще существует. «Говорит, не очень», — передал Леха. «У него тут в Зареченске захоронка со всякой всячиной осталась. Там и для этого зелья все есть». «Захоронка гениального травника здесь». «В Зареченске». «А что же вы молчали, Фрол Дормидонтович, драгоценный мой?» Постаравшись погасить вспыхнувшее раздражение, спросил я. «Дед говорит, что ему...» Тут Леха как-то смутился, но продолжил. «Что ему нужно было убедиться, что тебе можно доверять. Теперь он готов показать и захоронку, и лабораторию». «Спасибо», — кивнул я, — так как сказать мне больше было нечего.